Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Дольник. Непослушное дитя биосферы. Беседа шестая. Какая форма брачных отношений естественна для человека? Все о том же, но подробнее. Мужчина прост, а женщина полна загадок. Читаешь ли лекцию о поведении животных студентам, просматриваешь ли письма читателей, разговоришься ли с новыми людьми, обязательно всплывает тема, взятая в подзаголовок. Все думают об этом, и автор не исключение. Так уже в зрелом возрасте Платон посвятил теме двух противоборствующих эротов диалог пир. Признание двойственной биосоциальной природы поведения человека долгое время оставалось формальным, ибо биологические инстинктивные основы поведения человека были неизученными. Об инстинктивном поведении животных, а тем более человека, почти ничего не знали, и поэтому животную основу поведения человека придумывали кто как хотел. Только в последние несколько десятилетий этологи стали заполнять этот пробел. Выяснилось, что о воздействии на нас инстинктивных, передаваемых из поколения в поколение программ, мы можем не догадываться. Их позывам мы зачастую находим внешне вполне разумные объяснения. Выше вы познакомились со многими курьезными примерами проявления древних инстинктов в таком нашем поведении, которое мы считаем вполне современным и разумным. В отличие от этих неявных проявлений, половое и брачное поведение люди издревле считали скопищем инстинктов. Поэтому в начале книги автор его даже не упоминал. Чего ж ломиться в открытую дверь? Но стоило ему попробовать в эту дверь войти, как оказалось, что это как раз одна из самых трудных областей для этологического анализа. Потребовалось более 10 лет поисков, прежде чем главные противоречия начали устраняться. Но и сейчас многое остается неопределенным. Писать об этой проблеме в дедуктивной манере было бы неправильно. Однако в манере совместного со слушателем поиска ответов уже можно. Чтобы мы с вами могли сотрудничать на этом пути, вам нужно усвоить главные методы сравнительной этологии. Сопоставление сходных форм поведения у неродственных видов животных – это конвергенция, возникающая из-за сходства среды, сходства задачи, сходного давления естественного отбора и ограниченности возможных решений. У родственных видов – это параллелизм. Здесь, помимо перечисленных выше причин, важно еще сходство внутреннего содержания видов и генетических программ. У прямых предков – здесь главное те же генетические программы. Вы должны научиться узнавать общую основу внешне не очень сходных форм поведения. Подобно тому, как вы узнаете общую основу, переднюю конечность, и в грудных плавниках рыбы, и в крыле птицы, и в руке человека. Автор по мере нашего продвижения будет сообщать необходимые сведения, задавать вопросы и предполагать свои варианты объяснения. Например, если вы узнаете, что самцы кузнечиков поют, чтобы привлечь самок, а те идут на их песню и, при возможности выбора, предпочитают поющего громче, чаще и точнее воспроизводящего видовую песню, и что точно так же привлекают пением самок соловьи, а самки тоже предпочитают поющего громче, чаще и точнее, то вы должны знать, что у этих видов сходные инстинктивные программы возникли на разной генетической основе независимо, то есть конвергентно. Они не унаследованы от общего предка, ибо общие предки у них были на уровне червей, а черви не издают звуков. Это такая же конвергенция, как и наличие у них крыльев или органов слуха, или органов издавания звуков, тоже сходных по решаемой задаче, но независимых по происхождению. Если вы узнаете, что своеобразным пением призывают самок самцы гиббонов, близкого к человекообразным видам приматов, и самцы человекообразных орангутанов, то это параллелизм, ибо их инстинктивные программы – это, скорее всего, лишь варианты программ их общих обезьяньих предков, так как и среди них многие призывают самок голосом. Брачные песни есть и у земноводных, вспомним лягушек, и у пресмыкающихся, вспомним степных черепах и крокодилов, и у птиц, и у млекопитающих, то есть у классов, связанных родством происхождения. Значит, их программы содержат как конвергенции, так и параллелизмы. На таком фоне как вы оцените поведение испанского идальго, поющего серенаду под балконом возлюбленной? Как вариант реализации генетической программы, параллельной программе орангутана и имеющей общие корни с программами лягушки и соловья и конвергентной программе кузнечика? Или как нечто чисто человеческое, ничего общего с предками и родичами не имеющее? Если вы скажете, что возможно и то, и другое, что для того, чтобы сделать выбор, нужны дополнительные сведения, например, у всех ли рас и народов, на всех ли континентах и на изолированных островах в океане только теперь или в древности мужчины привлекали женщин голосом, что будет делать такой человек, как Тарзан, выросший вне людских традиций и тому подобное, то вы встали именно на тот путь, каким идут этологи, разбираясь в скрытых, часто рудиментарных, инстинктивных основах поведения человека.